354, июль 8. Жизнь ученика протекает под знаком необычности. Победа духа над оболочками достигается трудом и несломимым устремлением. Даром ничего не дается. Индивидуальные особенности духа и характер его накоплений складывают неповторимый узор духа. Не как все, но неповторяемость и своеобразие складывают этот узор. Жизнь ставит, быть может, и в очень трудные условия, но зато именно они и дают возможности развития в желаемом направлении. Среди всех, но не как все, крупицу за крупицей накапливает он достижения. Вот люди такие кругом, что слова вызывают ярое противодействие. Значит, надо послать мысль света и доброжелательства. Вот друзья далеко, значит, далекое надо сделать близким, преодолевая земное расстояние. Так постепенно, путем постоянного преодолевания, побеждаются тело и прочие оболочки. Борьба и победа – постоянные спутники ученика. Чтобы быть вооруженным без единого аппарата, много желания, устремления, воли, труда, несломимой настойчивости требуется приложить, чтобы достичь этой необычной сокровенной цели. А упражняться в этом направлении можно в любое время, всегда, постоянно, и в большом, и в малом, утверждая зерна пространственного посева на ниве своего сознания и зная при этом, что они дадут всходы в свое время. Дадут непреложно и по характеру заложенного семени. Из малого семени вырастает огромное дерево, но во времени. Кто-то думает сразу достичь. Напрасные мысли. Но когда все существо устремлено к реализации цели сужденной, то достижение не замедлит. И когда это все состоит из неотъемлемых накоплений духа, сознательно и каждодневно умножаемых, цель достигнута будет. Надо лишь помнить, что не для себя и не ради себя собираются сокровища Агни, и камень растет, но ради великого служения свету.